Глава 74. Всю неделю Вавилов подделывался к Пицкусу. Он не знал, как приступиться, и, наконец, его осенила благая мысль. Это было в пятницу. Он предложил Пицкусу сообщить сведения по мануфактурам в губернскую газету, и что хорошо бы открыть компанию, а выход из этой компании — борьба с замеченными кражами на фабрике. Пицкус согласился. Он немедленно выработал план. Вавилов предложил, что лучше всего на воров должны донести люди, которые не заподозрены нигде, и что это будет подлинно пролетарское негодование, организованное. Пицкус пошел проводить кампанию, подготовлять. Ложечников встретил его на железной лестнице. Мимо катились тележки с пряжей. Он подвел рабочего. Они пошли поговорить. Вавилов выяснил, что он рыболов. Он завидовал ворам, и Вавилов, на ура, воодушевленный, сказал, что вот Мезенцев живет хорошо, а неизвестно с чего. Это и было то, что необходимо сообщить рабочему, и что было его больной стрункой. Вавилову было тяжело от машин, и он отказался пройти в уборную, чтобы поговорить, и оттого едва не сорвал выступление рабочего, но выручил ленивый Ложечников, который, попыхивая папироской, сказал рабочему, чтобы не обижался и что ему доверяют. Он должен сказать. Мезенцев ходит часто и сегодня пришел и уйдет вместе с рабочими, дабы не возбуждать сомнений. Он жаден, ходит в пальто и, возможно, что обмотает пряжей себя. Все это было тяжело, но самое главное, что в этом цехе, где преимущественно орудовал Мезенцев, работала Овечкина, и, к удивлению Вавилова, она отказалась категорически подтвердить свои сообщения, которые раньше высказывала рабочему. Вавилов был огорчен, но дело было начато, и, главное, Пицкус соблазнен вовремя. Не успев поговорить с Мезенцевым и Колесниковым, который ходил хмурый, поговаривали, что в воскресенье он все-таки пойдет на драку. Вавилов боялся еще потому, что этот митинг, чрезвычайно опасный, мог вызвать самосуд как для Мезенцева, так не в меньшей мере для Вавилова. Ему предложили охрану, он долго мямлил, и там не могли понять, что же давать или нет. Ему хотелось спасать на свой риск. Он так и отвильнул, но ему больше хотелось, чтобы стояла охрана в соответствующих углах, но хотелось и проявить свою храбрость. Раздался гудок. Рабочие повалили. У будки стало тесно. Рабочий вдруг пролез. Он поставил табуретку и заявил, что возмущен, что пролетариев обыскивать нельзя, но тут замечена кража, и он берет на себя смелость и ответственность обвинить руководителя краж, за которым он тщательно наблюдал, и что это, по его мнению, Мезенцев. Рабочий был потен, но странный героизм, который Вавилов наблюдал, отразился на его лице. Рабочие были, видимо, недовольны задержкой, да и на дворе было морозно, из гор дул холодный ветер. Они переступали. Рабочий, говоривший, переступал с ноги на ногу нерешительно. Вавилов испытал страшный страх. Он увидел сконфуженное лицо Пицкуса. Он вскочил на табуретку и вскричал, что это не только уголовное преступление, но и преступление против культуры. Это надо пресечь, и поскольку Мезенцев работает в его клубе, он начинает обыск с себя, а затем перейдут к Мезенцеву. Мезенцев крикнул, что выслуживаешься перед ГПУ. Этот намек был непонятен, но, видимо, попал в точку. Толпа зашевелилась. Вавилов скинул одежду. Меланхолический сторож обыскал его. Мезенцев вдруг кинулся бежать, и это испортило все. Он трусил тюрьмы. Когда его кинулись обыскивать, то на нем ничего не было. Он страшно боялся самосуда. Он указал на двух толстых ткачих, окутанных пряжей. Бабы стали его упрекать и выдали его. Он плакал, Толпа гудела, но чувствовала, что все-таки воры, что называется, неквалифицированные. Ткачих и Мезенцева увели. Вавилов заявил, он понимал, что заявление его вызвано победой и, может быть, забыто, или он попросит, чтобы на суд послали не его, а кого-нибудь другого, что это только начало клубка и что надо принять меры, и они будут приняты, и суд выявит всех вредителей. Он понимал, что отношение рабочих к нему несколько изменилось, но ему необходимы свидетели и лица, которые бы смогли показать, что работал Мезенцев систематически, и что даже непойманные воры знают, что их могут открыть, но, чтобы не марать звание пролетария, от них ждут исправления. Все дело было в Пицкусе. Но Пицкус, наверное, очень огорченный, исчез и не ночевал. Вавилов вздремнул только на час перед утром, но он вспомнил, что сегодня стенка. Он думал, что связь дойдет и до пяти братьев, но никто из пойманных не сказал о них ни слова. Он трепетал машин, и уверенная фигура Селестенникова вызывала в нем омерзение и трепет, не лишенный удовольствия. Он вскочил, умылся, он понимал, что сегодня Колесников пройдет по его трупу, его лихорадило. Он едва набрал сил, чтобы окатиться холодной водой, но он все-таки встал и пошел. Он хотел не взять револьвер, но подержать его в руках и бросить. Он кинулся к револьверу, но револьвер исчез. Ярость овладела им. Он понял, что Пицкус украл его. Он негодовал и на Мезенцева. Он быстро пошел. Он стоял на пригорке за кустом, когда на пригорке показался Колесников. Его огромная фигура была одета так же пышно, рубаха была так же вымыта. Он кубарем скатился к его ногам, он крикнул «Уйдешь?» и кинулся на него. Колесников шел и оглядывался. Он вздрогнул, остановился. Они начали драться. Он ударил Колесникова в шею подле уха, и тот упал. Из кармана его катился украденный револьвер. Он не хотел бить лежачего, но вид револьвера возмутил его. Он начал бить. Он бил его долго и упорно, настолько, что тот начал брыкаться огромными ногами и кусаться. Он отпустил его. Он встал, его лицо было обезображено, он внушал омерзение, но он вдруг собрал последние силы и кинулся. Вавилов не оглянулся, почему он кинулся так неожиданно. Он пошел к нему размеренно и сделал только 4 удара в бок, в глаз, в подбородок и, когда он покачнулся, под ложечку. Он тяжело рухнул. Вавилов оглянулся. Толпа бойцов и зрителей стояла на пригорке. Они смотрели с удивлением. Колесников бежал. Вавилов шел к ним окровавленный, разбитый, изо рта у него шла кровь, но он воскликнул «Уйдите!» И бойцы разошлись по домам, и великая слава пошла о нем по поселку.